В год смерти Анны Леопольдовны отозвался и враг ее Бирон из Ярославля, отозвался горькую жалобою на свое бедственное положение. 18 марта 1746 года он писал императрице: «К здешнему воеводе указ прислан из высокого кабинета, в котором изображено, якобы по моему приказу, казацкого полка полковник Ливин, одного здешнего мещанина, арестовать и бить велел. Всемилостивейшая императрица, сколь велико мое бедствие не есть, и сколь долго оно и не продолжается, однако ж моего разума не лишен, чтоб я в такие дела вмешался. Я знаю, в каком состоянии я нахожусь. Все наказания, кои выдуманы быть могут, претерплю я с радостью, ежели я правильно в чем изобличен быть могу, а полковник Ливин должен отчет и отповедь дать. Оного человека я не знаю. Он же ни мне, ни моим домашним никакой беды не сделал. Что же бы меня к тому побудило? Но я такими людьми здесь окружен, от которых ежедневно многие утеснения претерпевать принужден без всякой моей вины. Итак, ваше императорское величество, прошу не допустить, чтобы я безвинно мучим был». К Бестужеву Бирон писал по тому же случаю: «Несчастье мое ежеденно умножается. Я желал бы все то претерпевать, ежели б я в чем виновен был. Но о сем приключении я столько знал, сколько о часе моей смерти. Я того человека никогда не знал. Я здесь между львами и змеями нахожусь. Здешние воеводы и его жена известны суть. Они на меня озлобились, потому что я их больше не дарю, как то прежде делал, когда я еще нечто имел. Майор Лекастов с фабрики, который с воеводою в ссоре был, добрым приятелем сделался. Сей человек нам всякую досаду причиняет. Я не могу, да и не смею упомянуть, что мы от сего человека без причины претерпеваем». От этих печальных известий обратимся к обычной правительственной деятельности 1746 года. Передвижение войск, вызванное событиями прошедшего года, готовило сенату новые заботы. А между тем, надобно было приводить в порядок пограничных служилых людей, удержавших среди преобразований свой особый характер, внесенный из XVII века. То была смоленская шляхта, обязанная нести военные повинности на польской границе и вместе с названием удержавшая, как видно, и дух своих собратьев в Польше, ибо до нас дошли известия о частых столкновениях между нею и назначаемыми для начальства над нею генералами. Генерал-майор фон Леревский доносил сенату, что при разборе смоленского шляхетства является много неспособных к службе по старости, дряхлости и увечью. Вместо них определяются породно-шляхетские недоросли, только некоторые годные в службу недоросли по многократным посылкам к этому разбору в Смоленск к нему не едут, особенно 5 сыновей полковника Корсака да сын Харунжева фон Леревского и прочие, и от форпостной службы ухораниваются и живут в домах при отцах праздно. У некоторых из шляхетства отписаны за доимки движимые и недвижимые имущества, и они скитаются между чужими дворами, питаясь милостынью, а служба их была без жалования отводчин. Другие, вследствие челобития их на него, фон Леревского, сенатом от команды его отрешены, находятся в команде Смоленской губернской канцелярии до указа, к разбору не являются и форпостной службы не служат. Смотря на них и офицер команды его, поручик Александр Иванов Потемкин, отец знаменитого потом князя Григория Александровича, оставив форпост без отпуску его, самовольно съехал в дом свой. Сенат приказал скрывающихся и съехавших с форпостов штрафовать по обыкновению смоленского шляхетства, а пока явится, отписать у них деревни. Людям и крестьянам не велеть их слушаться. Сенат отмолчался насчет тех шляхтичей, которые, не получая жалования и лишившись вотчин, питались милостынью. Старались избежать новых расходов, которые без того увеличились и требовали чрезвычайных доходов. Для вооружения и приготовления к движению всех войск велено было во всем государстве собрать с тех, кто в 7-гривенном окладе по гривне с души, а кто в 40-алтынном, с того по 5 алтын. Императрица распорядилась, чтоб в Петербурге по большим знатным улицам не было кабаков и харчевин, кабакам быть только в переулках, а харчевни свесть на рынок. Но камер-контора представила сенату, что когда кабаки были на знатных улицах, то в сборе было на 24 500 рублей в год, а теперь уже столько не сбирается, и недобору с 1743 года 55 321 рубль. Уже 17 лет, как в Московской губернии питейные сборы откупали компанейщики, платя 222 812 рублей в год. Но теперь отказались. Магистраты купечества также отказались. Наконец явились охотники-купцы, пастухов, емельянов и мещанинов и предложили взять питейные сборы на 6 лет за ту же цену с наддачью на каждый год по 10 тысяч рублей, а если отдадут без пошлин, то будут платить по 250 тысяч рублей. В то время в Москве было австерии фортин 173, да в уезде 32, при которых служило 672 человека. Муку казна покупала в военные магазины по 2 рубля 25 копеек за четверть, крупу по 3 рубля за четверть. Пища и бумага второго номера стоила по рублю 50 копеек за стопу. Третьего номера по рублю 20 копеек, сургуч по 80 копеек фунт. С 1743 года по 1745 год становили подрядом на войска рубашечный холст по 26 рублей 90 копеек, для нижнего платья по 22 рубля 90 копеек, подкладочный по 18 рублей 90 копейкам, крашенину по 23 рублям 90 копейкам за 1000 аршин. Но в 1746 году по публикациям подрядчики не явились. Отпускать за море было выгоднее. В 1745 и 1746 годах холста разных сортов было привезено в Петербург 1 901 007 аршин. Москвичами 108 050 аршин, переяславцами 347 500, ростовцами 618 750, ярославцами 82 029, угличанами 94 552, костромичами 523 927, суздальцами 20 100, волокжанами 45 799, из пригорода Плёса 35 250 аршин, кашинцами 23 050, торопчанами 2 000 аршин. Эти купцы требовали с казны по 48 рублей за 1000 аршин. Тогда товары их были остановлены. Купцы подали прошение, чтобы завезенный ими к петербургскому порту в заморский отпуск холст позволено им было теперь продать в заморский отпуск, потому что главный комиссариат дает им цену малую, а потом пусть правительство запретит привоз холста ко всем гаваням из внутренних городов для лучшего удовольствия армии. Тогда холсты подешевеют, и купцы употребят капиталы свои в другие торги и промыслы. Но сенат отказал в пропуске за море холста, пока вся армия им не удовольствуется.